«Литургия», — пояснила Фрэнни. «Он читает священные писания задом наперед». Она прошлась по комнате и положила руку на холодную ребристую батарею отопления под окном. Призрачное отражение ее лица уставилось на нее из стекла. Фрэнни повернулась к Оливеру. «Мессу не служит на латыни в этой стране». Она запнулась задом наперед. Фрэнни остановилась, вдруг вспомнив, как Эдвард, не задумываясь, перечислял латинские названия растений и животных. «Он говорил с тобой на латыни?» Оливер спросил это в субботу, когда они лежали в постели в этой комнате, изобразив удивление, но больше ни о чем не расспрашивая. Точно так же он пропустил мимо ушей то, что Эдвард начал выпаливать латинские названия, когда они возвращались на машине в Лондон в воскресенье вечером. «Чтение священного писания задом наперед как-то связано с черной магией?» — спросила она. «Да», — сдавленно выговорил он. «Я выяснил это после того, как он впервые проделал это». «Он делал это раньше?» «Он делает это в школе уже несколько лет. 3,5 года, если быть точным», — ответил он, странно посмотрев на нее. «А окна? Такое раньше случалось?» «Нет». Мгновение он молчал. «Этого прежде не было. Он скоро успокоится, и утром ничего не будет помнить». «Откуда у него это?» Оливер не ответил. «Доктора и психологи, к которым ты водил его, ты говорил им?» «Я прокручивал им записи». «И что они сказали?» «Что тут нет ничего необычного. По всей видимости, дети с отклонениями часто говорят во сне на незнакомых языках или просто несут абракадабру». Фрэнни чувствовала, что оказалась в ловушке между ярким светом комнаты и темнотой за окном, которая давила на стекло, пытаясь ворваться внутрь и разнести ее на мелкие кусочки. Она задрожала, кожа впитывала холод, как промокашка. Оливер остановил магнитофон, вытащил из ящика тумбочки другую катушку и поставил ее на место прежней. «В прошлую субботу, когда мы спали вместе, Фрэнни, ты начала говорить во сне, и я проснулся. Я думал, что ты остановишься, но ты продолжала говорить и несла какую-то чепуху. Я не мог разобрать, что это была за чертовщина, и записал кусочек, думаю, что тебе будет интересно, но потом решил, что ты смутишься, и ничего не сказал тебе». Он уставился в пол, затем перевел взгляд на нее. Теперь Фрэнни вспомнила, как проснулась посреди ночи от какого-то щелчка и гадала, что это могло быть. Потом, в воскресенье вечером, когда Эдвард начал бормотать свое, я понял, что это звучало точно так же. Здесь должна быть связь. Это не может быть просто совпадением. Он нажал кнопку. «Муэм супрус мине цеко сентоко ксе этакудман те этипика снесит суис силуписит эутидет тигр тиксит энеп снега сетарк Ибит, метнетопимно, муус мертап, муэт, эдда, мулайк, нисилуко, ситавале, те. Фрэнни, оцепенев, вслушивалась в монотонный звук своего голоса. Оливер остановил запись. «Я не знаю, что подсказало мне прокрутить ее в обратном направлении». Она смотрела, как его палец шарит в поисках кнопки обратного воспроизведения. Она нажала на нее, и она снова услышала свой голос, механически переводя услышанное, и, подняв глаза к небесам, «К тебе, Господь, его всемогущий Отец, благодаря тебя он благословил хлеб, разломил его и раздал ученикам своим, сказав, возьмите и съешьте от него вы все, ибо это тело мое».